Глава 28. Слезы вечности. Все мироздание, вся ткань бытия скорбит над погашенной душой, как в междумире, так и в мире живых. Если бы хомяк все еще существовал и видел это, он бы загордился и, может быть, даже смутился бы, увидев, какую дань платит все сущее его памяти. В Неваде, там, где вообще практически не бывает дождей, разразилась небывалая гроза, и сохшую, потрескавшуюся почву залил настоящий потоп, соленый, словно слезы. В Африке, по обширной равнине Серенгети, где сейсмическая активность обычно отсутствует, прокатилось землетрясение с силой в 7,5 баллов. В Бразилии яростный смерч проложил себе дорогу из одного конца страны в другой, и при этом в небе не наблюдалось ни единого штормового облака. А в 93 миллионах миль от Земли одно из солнц погрузилось в печаль, необъяснимым образом пригасив свое сияние на сотую долю процента. Раньше подобных событий человечество никогда не переживало, ведь в его истории не было случаев полного, бесследного уничтожения чего-либо. До этого момента. В живом мире эти невозможные происшествия служат знамениями, хотя никто не может сказать чего. Глобального потепления, второго пришествия, коллапса Солнца, Армагеддона. Люди строят бесчисленные теории на этот счет и спорят до хрипоты, и никак не могут прийти к согласию. А все потому, что живые, великие любители поспорить, в особенности, когда никто не знает ответа. В Междумире же скорбь Вселенной проявилась просто и ясно. Молчаливый плач объял души. Он нарастал и вылился в судорогу боли. Да, боли, пронзившей каждого после света до самой глубины его существа. И с этой болью пришло неожиданное осознание, что случилось нечто непоправимое. Осознание. Мало найдется на свете вещей, столь же могущественных, как осознание. И оно эхом отозвалось во всех спящих без сновидений душах, ждущих перехода из мира живых в мир между жизнью и смертью. Внезапная волна прошла по между светом, и независимо от того, как долго они спали, все они проснулись, как от толчка. Проснулись до времени. Так произошло великое пробуждение, отзвук всеобъемлющего пароксизма Вселенной, содрогнувшейся от скорби. Очнулись и Междусветы Милоса в банковском хранилище. Они сели, и каждый начал гадать, где я, как сюда попал. Междусветы, бывшие на попечении светящихся воинов, в это знаменательное утро покинувших Аламо, внезапно встали на собственные ноги и принялись задавать те же вопросы. И девушка в стеклянном гробу, одетая в великолепный зеленый атлас, открыла глаза и улыбнулась. «Ну вот», — сказала она себе, — «теперь посмотрим, что я пропустила и чем надо заняться в первую очередь». А в пыльной кладовке в подземельях Аламо всеми забытый Вурлицер без монеты и без запроса заиграл канун разрушения. Eve of Destruction. Песня протеста, написанная Слоуном в 1965 году. Ее исполняли многие артисты, но самой известной записью является исполнение Барри Магуайра.